Не али. Вам одобрен займ. Предложение активно только сегодня. Для оформления заявки нажмите 1. Группа компании «Каремко», Кафенмул, Ольга, здравствуйте. Здрасте. Мы выдаем займ от 20 до 60 тысяч рублей сроком на 52 недели, то есть на год. Подскажите, какая сумма могла бы вас заинтересовать? Я вас проконсультирую по ней более подробно. Меня бы очень заинтересовало, если бы вы мне больше не звонили. Хорошо, сейчас делаю отметку на то, чтобы вам больше не звонили. У вас жалобы на звонки, правильно вас понимаю? Да. У вас на данный номер телефона жалобы поступают? Не в смысле жалобы поступают на данный номер телефона. Звонки на данный номер телефона? Да, на звонки этот. Будьте любезны, не хотелось бы все решать через Роспотребнадзор. От кого можно зафиксировать данную жалобу? Вы не знаете даже, кому звоните, да? На данный момент я нахожусь на входящей линии, принимаю звонки от вас. Ой, девушка, я понимаю, что вы там ничего не решаете, поэтому я с вами ругаться не планирую. Я бы взял бы телефон ваш директор, я бы ему сказал, что я думаю по этому поводу. А так-то... Поэтому ну, просто сделайте отметочку, что сюда звонить не надо. Если есть возможность, удалите просто из базы этот номер. Хорошо, я сделала отметку. Я сделала отметку на жалобу на звонки. Замечательно. На данный номер телефона. Замечательно. Всего доброго вам, до свидания. До свидания. Пожалуйста, оставь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка. Меня зовут Зяблова Татьяна Сергеевна. Разговор записывается. Тона Ханговича. Могу услышать, переговорить? Можете, конечно. Вы, да? Ну, я, да. Это управление по досудебному регулированию. По кредитной карте обращаемся. У вас задолженность 87 дней. 6600 рублей. Почему оплата не поступает от вас? А почему вы не звоните с официального номера Сбербанка? То есть с официального? А на связи с вами в договоре написано, что мы должны с каких-то определенных номеров звонить? А у нас с вами в договоре написано, что вы будете звонить конкретно с этого номера телефона? Это односторонняя связь. Не тем более. С какого номера мы звоним. Я не верю, что вы со Сбербанка. Долга. Я не верю, что вы со Сбербанка. А, извините, кому ваши долги еще нужны, кроме Сбербанка? Ну, так пойди, знай, так говорится. У вас долг перед нами. Никому ваши долги, кроме нас, не нужны. Ну да, включая меня. Потому что у вас кредит в нашем банке взят, не где-то. Не. А вы знаете, я тут буквально на днях ходил в налоговую инспекцию и сделал выписку по своим кредитам. И оказывается, налоговая инспекция не знает ни про какие мои кредиты, представляете? А чьи, интересно, если по вашим данным выданы кредиты? Без понятия. Потратили, а почему налоговая инспекция это не знает о моих кредитных обязательствах перед вашим замечательнейшим банком? Договариваться будем на оплату или в коллекторское агентство обращаться будем? Уйди, Господи, ты думаешь, это страшно, да? И ты думаешь, это страшно? Коллекторы. Хорошо, я отказываюсь, ставлю тогда. Ты куда? Не уходи. Все хорошо? Да не уходи. Антон Хангович, давайте вас сверим. Вам будет выезд организован для разъяснительной беседы. Это ты уверена, что ты со Сбербанка, а не с АБК мне звонишь? Лошадь сутулая. Это вы про себя сейчас? Ой, посмотрите в зеркало, попейте водички. Конструктивно, ничего себе. Пока-пока, лошадь, бля. Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс-финанс», а вот у меня Шамхамедова Руиз и Салаватовна ведет запись данного разговора. Так, секунду. Антон. Антон Хуангович, это вы? Как вы сказали отчество? Хуангович, верно? Правильно. Ваша должность финансовая, касаемо микрокредитной компании «Турбозайм». Мы звоним по поручению микрокредитной компании «Турбозайм». Ваша задолженность Ставка оплаты 14 010 рублей 76 копеек. Сумма актуальна на 28 сентября 2020 года. Вам необходимо произвести оплату до 30 сентября. Оплата поступает? А вы откуда знаете о моей задолженности? Или кто там у вас? В смысле, мы работаем с вашей задолженностью, с вашим делом. Да? Потому что на основании агентского договора. А когда был заключен что? Агентский договор? К сожалению, мне эта информация неизвестна, когда... Ну, видите, в чем дело? Мне-то тоже эта информация неизвестна. Нет, Антон Хангович, скажите, пожалуйста, с какой целью сейчас хотите уточнить, вот на каком основании там, и так далее? У вас задолженность, долг актуален. Потому что для того, чтобы со мной разговаривать, у вас должны быть определенные документы. Кредитор обязан был меня уведомить в течение 30 дней. Он этого не сделал. От вас документов тоже никаких не было, поэтому, ну, я спрашиваю, звоните, откуда вы знаете о моем долге? Звоните, значит... А, я звони. То есть они от меня что-то хотят, а я звони, да? Нет, вы что хотите сейчас, выписку из агентского договора? Я хочу, чтобы кредитор уведал меня в соответствии с 230-м федеральным законом о том, что они привлекли третье лицо для возврата просроченной задолженности. Правильно? Напоминаю вам, что в соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, кредитор ваш обязан вас в течение 30 рабочих дней вам отправить уведомление. И? Но если вдруг вы не получили это уведомление, то вы хуй с ним тогда, да? Вот примерно такой вот. Примерно вот такая логика, мне кажется, у кредитора, да? Это ваш долг актуален, понимаете? Чё? Да причем тут долг актуален? Это что, освобождает кредитора от исполнения федерального закона, что ли? Ну, значит, по адресу вашей регистрации, Антон Александрович, а именно город Москва, улица Путь, направлен региональный представитель проведения... Да, конечно, пускай. Только не пускай, да, документики с собой не забудет все взять. Доверенность на общение со мной. Договор агентский пускай не забудет обязательно. Паспорт пускай прихватит, чтобы доказать мне, что он то самое лицо, за которое себе выдает. Удостоверение этой вашей КФ, чтобы я знал, что он не какой-то проходимец. Без проблем, пускай приезжает. Ой. Алло. Ты что там, в обморок упала? На полу валяешься, что ли? Ну его нахуй, вставай. Кишки простудишь, будешь пердеть потом. Ой. Не вывезла, что ли? Эй, Кэф. Че слушаешь-то меня? Ой, блядь, работники. А нихуя же не знают, а? Раскраску отложи. Законы почитай, возьми. Наваливай там мне. Долг. Это что, значит, можно, мне, значит, нарушать нельзя, а кредитору можно, что ли, или что? Как это так? Как тебя там? Жумабековна же у вас работает. Позови ее к телефону. Молчать будешь? Ну, хуй с тобой, я, короче, просто микрофон отключаю, да, пошел своими делами заниматься, а ты сиди. Может, поговорим? Эй, хер с тобой, я пошел. Только я трубку-то не положу. Хуй тебе по всей морде, а не копеечку на мармалыгу. Зебра подстреленная.